Глава 18. Беда миновала, но мои обязанности не завершились, как и задания. Приходилось постоянно находиться в главном здании штаб-квартиры, помогать новым специалистам войти в работу и при этом продолжать преподавательскую деятельность. Это когда Майкл не приходит в себя. Но, наверное, повышенная занятость во благо, иначе бы я сошла с ума в метаниях вокруг его больничной постели. Бессилие убивало. Я ничем не могла помочь, и это вгоняло в отчаяние. В порыве я даже попыталась напоить его своей кровью, но, судя по всему, она не обладала даже минимальными свойствами, что могли передаться от Архонта. Но были и радостные новости. Друзья выписались из госпиталя. Алан щеголял гипсом на ноге, но при отсутствии эпилового привыкания должен был избавиться от него в ближайшую неделю. А пока Мия радовалась тому, что ее любимый никуда не сбежит, и, следовательно, не будет рисковать жизнью. Китти тоже очнулась, но сбежала раньше, чем я успела принестись к ней с нотациями, ведь она могла предупредить, что тоже отправляется к вратам. Видимо, не посчитала нужным, либо решила выслушать поток недовольства общим скопом. Но, судя по ее истории болезни, никаких проблем нет. Видимо, она действительно перенапряглась, когда переносила в госпиталь раненого Майкла. Перемещение с кем-то требует больше концентрации и энергии. Уитхем и Калиб тоже пока не пришли в себя, но прогнозы по ним были более положительными, чем по Майклу. «Нет, я против охраны», — пробормотала в трубку, скользя меланхоличным взглядом по лицам студентов столь нелюбимой мной группы БР-378. «С другой стороны, только на их паре можно расслабиться и в свое удовольствие побездельничать». «Натали, не капризничай», — пожурил дорогой папа. Этот спор длился уже 3 дня. Причем не только с отцом, но и с Терешковым, Шиллером, Доном, Новочем. Вот только не надо. Парням из зачистки есть чем заняться. Не ходить же им целыми днями за мной по академии. И вообще, зачем мне охрана? Статистика показывает, что я бессмертна. Натали, я могу просто приказать. Папа включил режим строгого командующего. Не стоит угрожать мне повышением приоритетности. Я приняла красный статус временно. Теперь в нем нет необходимости. Мое участие в жизни штаб-квартиры минимально. Немного кривило душой. На самом деле я помогала даже в самых простых моментах. Но это вовсе не требовало повышения приоритетности, потому что папа не знал деталей. «Будем откровенны. Крис не станет меня трогать», — привела я главный аргумент. «Мы не уверены, что все приказы исходят от него», — возразил отец. Асмодей покинул землю. Сообщали о переходе сильного демона. «Асмодей появился без фейерверков», — закатила я глаза. «О, меня вызывают по другой линии», — соврала я и отключила вызов. Захотелось побиться головой об стол. Я устала. Не физически, конечно, а морально. Но переполненный резерв не позволял забыть о своих проблемах хотя бы ночью. Сон принес бы успокоение. По крайней мере, мне так казалось. Без сна и еды я не чувствовала себя человеком. Наверное, давно им и не была в полном смысле этого понятия. Но хотела думать о себе именно так. «Мисс Лэнг!» — один из студентов робко поднял руку. «По методическому плану у нас промежуточный экзамен через 2 недели». Все верно. Готовьтесь». «Здесь в 27-м вопросе немного непонятно». Все есть в учебнике. Верю в вас», — протянула я. «Злыдня», — фыркнула Лилит вместе со мной, наблюдая, как бедняга скис. Последние дни демоница большую часть времени молчала, а на мои попытки ее расспросить отвечала полнейшим игнором. «Ладно», — я поманила пальцем студента. «Садись рядом, объясню». Парень несмело улыбнулся, схватил стул, тетрадку и рванул ко мне. Он присел возле меня, изображая живую готовность слушать и записывать. Еще 2 студентов этого зрелища не выдержали, тоже схватили стулья и бросились ко мне. Когда за ними рванул 3-й, я резко подняла руку, останавливая беспредел. «Что происходит?» Я обвела строгим взглядом притихших студентов. «Ну, нам тоже непонятно». Один из парней посмотрел на меня настолько обиженно, что захотелось тут же прижать его к груди и утешить. «И откуда во мне столько совести?» «Вы же сами отказались от моего преподавательства», — напомнила им я. А Удинов стыдливо спрятался за спину соседа на передней парте. «Я вот ни от чего не отказывался», заявили мне, глядя настолько честными глазами, что не возникало сомнений, передо мной сидят будущие разведчики. «Так, ладно, вернись на свое место», — приказала сидящему возле меня парню, а все остальные затихли в ожидании беды. «Достаем тетради и записываем». Я вывела на доску нужный материал и приступила к лекции. Студенты шумно похватали тетради и ручки. Началась наша первая лекция. Хоть эта проблема самоустранилась. После завершения пары я воровато выглянула в коридор, убедилась в том, что ко мне не приставили охрану, и двинулась прочь. «Мисс Лэнг!» Меня торопливо нагнал Удинов. «Да?» Я обернулась к нему и скрестила руки на груди, ожидая пламенной речи. «Мне очень стыдно за свое поведение», — запинаясь, проговорил он. Уши парня предательски покраснели. Кажется, кто-то не умел извиняться, но с его характером стоило бы обрести этот навык. «И все? Уточнила я иронично, совершенно не собиралась помогать ему в его затруднении. «Мне правда очень жаль, что я вас оскорбил. И за то, что...» Он еще сильнее покраснел и спрятал руки за спину. «Правда», — повторил вновь, глядя в мои глаза. «Ладно, посмотрим на твое поведение», — кивнула я, опуская руки. «Мисс Лэнг, добрый день!» В наш разговор вмешался незнакомый мне страж белого статуса. «Вы запрашивали списки погибших», — пояснил он на мое недоумение. «Да, точно». Я с благодарностью приняла из его рук папку, пересеченную красной линией высшего доступа. Запрос отправляла только утром и не думала, что документы доставят лично в руки. «Тебя ценят», — пропела Лилит. «И в документах приказ для вас», — признался он. «Меня попросили сообщить, что с ним надо ознакомиться». Судя по всему, его еще и предупредили о том, что потом рекомендуется сбежать от разъяренной печатницы. Мужчина быстро попрощался и унесся прочь. Вот же засада. Я открыла папку, отыскала нужный документ и убедилась в том, что моя приоритетность повышена до второго уровня. «Мисс Лэнг, погибших много?» — несмело спросил у меня Удинов, а я, признаться, совсем о нем забыла. Думала, он ушел, как только появился страж, чтобы не греть уши, но он остался. «Ты еще здесь?» — отозвалась я рассеянно. «Ты относительно прощен. Иди уже, пока я не передумала, и хватит совать нос не в свои дела». Больше не обращая внимания на парня, я двинулась к следующей аудитории, где у меня должна была пройти пара. А там бегло просмотрела список. К счастью, он был небольшой, но все равно значительный на фоне того, что раньше не происходило так много открытий врат, и, соответственно, жертв случалось намного меньше. Организация несла потери, а действия врагов набирали обороты. И пока я не представляла, как перейти от обороны к наступлению. «О, мисс Лэнг, вы без охраны?» Рыжая личность Быстрова внезапно возникла возле моего стола. «Как ваши дела? Мы слышали, вы приняли на себя командование. Правда, что вы убили высшего демона? А слухи про нового союзника правдивы?» Вопросы выстреливали из парня быстрее, чем пули из моего пистолета. Давно я так не радовалась звонку. В целом, остаток дня прошел спокойно, правда, толком изучить документы все равно не удалось. «Натали, как дела?» На выходе из академии меня перехватил Кейси. Выглядел он не таким обеспокоенным, как в последние дни. «Всего 2 недели на работе, а я уже мечтаю об отпуске», — поделилась с ним наболевшим. «Как там Калиб? Утром Джесси обещал, что он скоро очнется. «Он пришел в себя». На его лице растянулась широченная улыбка. «Замечательная новость!» — обрадовалась я в порыве эмоций, сжав его плечо. «Ему предстоит восстановление, но главное, что жив», — закивал он. «А как твой молодой человек?» — спросил осторожно. «Майкл борется с отравлением, но он справится». Улыбка вышла натянутой, только нельзя позволять себе отчаиваться. «Сейчас как раз иду к нему, посижу, поработаю, надо просмотреть списки», — указала на сумку в своих руках, и тут вспомнила, что давно не видела папку с красной лентой. Быстро заглянув внутрь, я убедилась в том, что списка погибших нет среди моих вещей. «Ох, потеря документа высшего допуска лишит меня премии. Вот только куда он мог деться?» Я находилась только в аудиториях, папка должна была лежать в сумке. И тут в голове щелкнула догадка. Лишь Удинов знал о том, какие документы у меня на руках. «Что случилось?» — забеспокоился Кейси. «У меня украли документы», — чеканя каждое слово, произнесла я. «Удинов. Убью!» И рванула на поиски этого смертника. Кейси попытался вызваться с помощью, но я отказалась. В конце концов, это мой промах. Пришлось возвращаться в академию, по дороге запрашивая доступ к записям с камер наблюдения. Что ж, штаб-квартира может собой гордиться. Вырастила прекрасного шпиона. Удинов действовал настолько филигранно четко, что рассмотреть его действия не удалось. Он сумел скрыть факт воровства от записи. Этого будет недостаточно в случае предъявления обвинений, ведь пока я могла сослаться только на предположения и интуицию. Чтобы подтвердить догадки, мне следовало выяснить, какие цели он преследует. Вернув рабочий планшет в сумку, я отправилась в жилое здание Академии. Удинов энергию не скрывал, наверняка считал, что сработал чисто. Так оно и было, но я не привыкла игнорировать чутье. Только на пути возникло новое препятствие в лице Быстрова. «О, мисс Лэнг, а вы куда?» Этот рыжий пулемет вопросов возник возле меня внезапно, стоило мне приблизиться к жилому зданию. «В гости», — кратко ответила я и попыталась обойти студента. Это мне удалось, но парень рванул за мной. «А к кому в гости? Может, я его знаю? Я могу вас проводить?» Затараторил он, подстраиваясь под мой шаг. «Я прекрасно ориентируюсь в здании, спасибо». Кисло улыбнулась, сворачивая на лестничную площадку. Парень не отставал. «Мисс Лэнг, это правда, что вы курировали разведоперации?» Быстров следовал за мной по пятам, Лилит весело хихикала. «Иногда», — выдохнула я, смерив его хмурым взглядом. «Какие подробности вы можете рассказать?» «Зависит от того, какое наказание ты хочешь схлопотать. Высший доступ, Быстров, не прикидывайся дурачком, я твое дело изучала». «А зачем?» — спросил он подозрительно. «Проверяла на лояльность». Мы, наконец, достигли второго этажа. Здесь я остановила парня, положив ладонь на его плечо, и развернула его в противоположном направлении. «Дальше со мной нельзя, Быстров. Пока, Быстров». И пока он не сумел возразить, выхватила пистолет из сумки, подбежала к нужной двери и выбила ее ногой. Легкая боль пробежалась по бедру, что вызвало краткое расстройство. Но больше расстроился Удинов, когда увидел, кто к нему пожаловал. Моя папка была в его руках. Он как раз читал ее лежа на кровати и параллельно уплетал чипсы. И ожидаемо подавился. «Руки вверх, чтобы я их видела!» — приказала, направив на него пистолет. Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами и не знал, что предпринять. Как только достигла кровати, я стащила его на пол, заломила руки ему за спину, после чего извлекла из сумки наручники и пустила их в ход. «Мисс Лэнг, что вы делаете?» — в дверях показался Быстров. «Выйди вон, иначе пойдешь соучастником». Дуло пистолета направилось на него. Жизнь показала, что удар в спину прилетает с самой неожиданной стороны. «За что?» — искренне растерялся Рыжий. «Он тут ни при чем, дернулся подо мной Удинов. «Документы зачем украл?» Я дернула его за ухо, вынуждая приподняться. «Я не крал, на полу нашел. «Вот же засранец!» — восхитилась Лилит. «Документы высшего уровня доступа на полу? За кого ты меня принимаешь? Лучше признайся сразу, не вынуждай меня выбивать правду». «Это списки убитых», — выдохнул он, зажмурившись. «У него папа в разведке», — подал голос Быстров. «И что?» «Он 2 недели не выходит на связь», — признался Удинов, и я таки слезла с его спины. «Он в списке пропавших без вести». «Идиот», — заключила я, подхватывая папку. «Попинать тебя, что ли, чтобы мозги на место встали?» Вытянув из сумки планшет, я открыла карточку Удинова и перешла в личное дело его отца. Отражалась знакомая мне пометка. Стражи спецотряда разведки частенько попадали в списки пропавших без вести на первом этапе из-за директивы запрета на связь в зоне опасных боевых действий. Демоны методично истребляли боевых разведчиков, потому стражи предпочитали осторожность. «Жив он, выйдет на связь в ближайшие дни». Бросила я, подхватывая вещи, и направилась на выход. «Займись им». Быстров растерянно поймал брошенные ему ключи от наручников и охнул, когда моя ладонь налетела на его макушку в подзатыльнике. «За что?» — обиженно спросил он. «За то, что ты Быстров». Я благополучно покинула комнату Удинова. Папка найдена, дело закрыто, только время потратила. В госпитале все было без изменений. Больные поступали, больные выписывались, а Майкл не приходил в себя. Кровь низшего попала в организм, вызвав отравление. Оно ослабляло его, не давая эпилу работать в полную силу. Швы заживали медленно, как и многочисленные внутренние повреждения. Прогнозы были неутешительными, и вновь приходилось молиться о чуде. «Привет, чемпион». Присев возле больничной кровати, я взяла Майкла за руку и привычно направила ему энергию. Шкала пульса на экране изогнулась и вновь понеслась в легком, даже ленивом темпе. Судорожный вздох сорвался с губ. Я пыталась верить, но это давалось нелегко. «Только попробуй умереть», — пригрозила я, сильнее сжав ладонь любимого. На этот раз пульс остался безучастным к вспышке энергии. «Нужно что-то делать», — прошептала Лилит. «Да, чудо не случится». Следующий день начался, как и предыдущий. Я покинула пост в госпитале и забежала в свою крепость, чтобы привести себя в порядок. Но не успела добраться до академии, как очнулся мой телефон. Звонил отец. «Что-то странное происходит, Натали». Сходу начал он, опустив приветствие. «Подробнее?» — попросила я, кивая встречающимся студентам. «Демоны совершили уже 2 нападения на жнецов. Их пытаются поймать. Мы не понимаем, в чем дело. Еще эти — упрямцы!» — процедил он, явно желая подобрать эпитет жестче. «Отказываются от охраны. Забери их себе». «В каком смысле к себе?» «В прямом. По приказу вы объединяетесь в команду, а по факту они под твоей защитой и управлением. Только так они согласились на охрану». «Ты сейчас серьезно? Повесишь мне на шею жнецов? Скажи, что я сделала тебе плохого?» «Тоже отказываешься от охраны. Вот и пообщайся с такими же упрямцами, как ты». «Я тебе это припомню», — страдальчески провыла, подняв отчаянный взгляд к облакам. «Китти я уже предупредил. Она обещала залечь на дно». «Хоть что-то. Когда они появятся?» «Должны быть на пути к тебе». «Да, чувствую», — подтвердила я, ощутив появление знакомых источников энергии в портальной главного здания штаб-квартиры. «Придется тащиться обратно. Пойду их встречу, что ли?» «Теперь ты еще и нянька», — язвительно пропела Лилит. «И не говори». Естественно, я была рада друзьям. Их появление подняло настроение. В первую очередь, потому что при виде Кая я 5 минут просто хохотала в голос. Под глазом парня назревал потемневший синяк, которым наградил его мой отец. Похоже, они допекли командующего Лэнга. Со мной на пару не просто же так папочка повесил их на мою шею. «Хватит ржать», — ворчливо потребовал Кай. «Лучше скажи, какой на сегодня план?» «Вы находитесь при мне и выполняете все мои приказы», — пожала я плечами. «Идем, иначе опоздаем на пару». «И как мы согласились?» — буркнул расстроенный Каил. «Надо было присесть на хвост Китти». «Вы либо со стражами, либо сами по себе. Быть посередине не выйдет. Как видите, я тоже здесь», — напомнила им, махнув рукой, чтобы они следовали за мной. По дороге болтали на ничего не значащие темы. Открытие врат проехалось морально по каждому из нас, и мы пытались хоть как-то отвлечься. Правда, удавалось это не особо. «Джесси молчит», — расстроенно проговорил Кай. Они с Майклом каким-то невероятным образом спелись за моей спиной, а теперь стали практически лучшими друзьями. Я старалась относиться к этому спокойно, хотя и злилась на то, что опасные эксперименты с резервом проходили без моего ведома. Майкл стал сверхстражем благодаря энергии жнеца, но это подвергало их всех опасности. «Потому что прогнозы неутешительные», — ответила я честно, сжав ладони в кулаки. «Если ничего не изменится к вечеру, я унесу его в Эдем». «Что?» — практически в один голос воскликнули парни. «Если он станет Ишимом, то выживет. Он всего за 3 дня подсоединился к энергии Источника». «Он перестанет быть человеком», — нахмурился Кевин. «Мне плевать, лишь бы выжил». «Ты права». Кай вцепился в мое запястье и скользнул пальцами к моему кулаку, вынуждая меня его расслабить. Он переплел наши ладони, серьезно заглядывая в мои глаза. «Я с тобой. Только скажи, что надо сделать». «Мы тоже», — подтвердил Каил, а Кевин согласно кивнул. «Спасибо». Глаза вновь защипали слезы. «Как хорошо, что у нас с Майклом такие друзья». Разговор опустошил, потому остаток пути мы молчали. А на входе в академию меня ждал Удинов. Судя по бледному лицу и синякам под глазами, парень не спал всю ночь. «У тебя все же есть совесть?» — предположила я. «Мисс Лэнг, мне не поступил выговор и не было приказа об аресте», — проговорил он жалобно, пропустив мимо ушей мой выпад. «Я должен был идти с повинной?» «Нет, я сделала хуже. Влепила выговор твоему отцу». Судя по тому, как побледнел парень, наказание было выбрано верно. «И написала ему подробное письмо о твоих проступках. Если плевать на свою репутацию, подумай об отце». Пока он лепетал, пытаясь придумать ответ, я вошла в здание. Само собой, парни сразу бросились с расспросами. И я не стала им отказывать в подробностях. Они посмеялись над хлопком по попе, шутливо удивляясь тому, что парень еще дышит. Потом же серьезно покивали на проступок Удинова. Но меня все равно окрестили добрячкой. Спорить было бессмысленно. Первой парой шло занятие у группы АР-377. Быстров аж подпрыгнул при моем появлении и сразу направился ко мне выяснять подробности вчерашней истории. При виде жнецов глаза парня вспыхнули пугающим любопытством. Я жестом отправила его обратно, но мысленно подготовилась к предстоящему допросу. Парни разместились за дальней партой, пообещав не мешать моей паре. Но стоило прозвенеть звонку, как дружно проскандировали. «Вперед, Лэнкс!» Быстров аж заёрзал на стуле, готовый обстрелять меня вопросами. И стало понятно, что урок отца сработал. Мысленно я согласилась на охрану. Пара прошла шумно, студенты пытались вызнать о жнецах как можно больше, и в итоге мы выбились из моего плана. Но хоть последующие занятия пронеслись без проблем. Неприятности пришли вечером. Жнецы просто от меня сбежали перед последней парой. Ладно, хоть только в столовую штаб-квартиры. «С тобой скучно», — заявил мне в трубку Каил. «Вам влетит», — пообещала я и прервала вызов. Завершив пару, я поспешила в главное здание штаб-квартиры. Вечер стоял невероятно спокойный на фоне тех событий, что творились здесь всего 2 дня назад. Солнечный диск медленно опускался к горизонту, подсвечивая багрянцем верхушки деревьев. Дул легкий ветерок, но окружающее умиротворение проходило мимо сознания. Я планировала свои дальнейшие действия. Улучшений в состоянии Майкла не наблюдалось, а это означало, что нам предстоит приступить к воплощению моего безумного плана. Надеюсь, он меня простит, когда очнется. Внезапно я ощутила всплеск до боли знакомой энергии. «Крис», — прошептала ошеломленно. В голове вспыхнули сотни мыслей, бомбардируя разум. Сознание затопило испепеляющей яростью. Окружающий мир отдалился, и я рванула на энергию бывшего. Стремительно, торопливо, опрометчиво. Пропускной пункт быстро остался позади, над головой сомкнулась тень леса. «Стой!» — пронзил сознание истеричный крик Лилит, и я застыла, озадаченно оглядываясь. Прежняя сосредоточенность рассеялась, как и эмоции, что мной владели. Сейчас я не понимала, почему принеслась сюда, и сомневалась в том, что ощущала энергию Криса. «Я тебе кричала, ты не слышала!» — прошипела Лилит. «Быстро уходи!» «Ментальное воздействие», — догадалась я, стремительно разворачиваясь. Но тут вокруг меня закружила дымкой энергия. Незнакомая, мощная, давящая. Что-то обхватило щиколотку. Я резко дернула ногу, освобождаясь, и, к своему удивлению, обнаружила, что листва под ногами пришла в движение. Из-под земли вырывались корни деревьев, лес вокруг меня оживал. «Это галлюцинации?» — предположила я. Сзади мелькнуло какое-то движение. Я на рефлексах попыталась создать барьер, но не успела. Затылок вспыхнул болью, и мир стремительно погрузился во тьму. «Натали!» — донесся до слуха обеспокоенный оклик Кая, и я заставила себя разлепить тяжелые веки. Голова раскалывалась, окружающее плыло перед глазами и не сразу сформировалось в единую картинку. «Мы снова живы», — заключила Лилит. «Статистика действительно подтверждает твое бессмертие. Очень смешно». Было темно. Я с трудом понимала, где мы находимся. И даже не сразу рассмотрела облаченную в плащ с капюшоном темную фигуру неизвестного. Он невозмутимо застыл возле меня, приставив кинжал к моему горлу. А я стояла перед ним на коленях со связанными за спиной руками. Нас окружал настоящий лабиринт, созданный из веток деревьев и их корней. Алхимик. Кай, Каил и Кевин стояли по другую сторону этого странного сооружения. Жнецы напряженно оглядывались. Созданные неизвестным образом препятствия не позволяли им перемещения. Здесь невозможно было даже вздохнуть, чтобы не напороться на ветку, не то что прыгать сквозь пространство или мерцать. Я жива!» Прокричала им и закашлялась. В горле царила сушь. «Её жизнь за ваши браслеты!» объявил незнакомец молодым мелодичным голосом. «Чего?» — возмутился Кай. «Ни за что!» — процедила я сквозь стиснутые зубы, силясь разорвать веревки. К счастью, они оказались вполне обычными и начали поддаваться. Послышался еле слышный треск, когда руки получили свободу. Я подскочила на ноги, отступила от незнакомца, сразу больно напоровшись спиной на ветки деревьев. Только враг не спешил применять кинжал. Показалось, он испугался. Жнецы обратились к броне, намеренные пробиваться ко мне с помощью пистолетов. Моя рука метнулась к печати, но так ее и не достигла. Тело сковало разрядами электричества. Я начала оседать на землю, но рухнула в объятия незнакомца. Новый разряд электричества выбил меня из реальности. Следующее пробуждение прошло легче. Я обнаружила себя в кровати, укрытой теплым одеялом, что уже удивительно. Голову стягивал слой бинта. Боли не ощущалось. Похоже, мне вкололи обезболивающее. Комната оказалась небольшой, узкой, с крохотным окном, но вполне уютной. В дальней части располагался деревянный шкаф, а у изголовья — прикроватная тумба, на которой лежали мотки бинтов, вата и бутылочка, похожая с чем-то дезинфицирующим. У изножья стоял стул с моими вещами. Вот только общую картину идиллии портили наручники, которыми я была прикована к кровати. «Снова жива», — хмыкнула Лилит. «А должно быть иначе?» За изголовьем кровати находился выход в другие помещения, занавешенный лишь тканью, что не позволяло оглядеться. Царила тишина, потому я решила освобождаться. От одежды меня избавлять не стали, стащили только пиджак и туфли. Украшения тоже не трогали. И это упущение. Мне лишь оставалось аккуратно вытянуть из браслета отмычку и немного поработать с замком наручников. Пара минут, и руки обрели свободу. Я аккуратно поднялась, прислушиваясь к ощущениям в теле. На спине чувствовались царапины, но иных повреждений не ощущалось. Кажется, мне прилетело только по голове. Впрочем, хватило и этого. Меня немного шатало. Но это не означало, что нужно вернуться к постельному режиму. Я двинулась было к проходу, но услышала звуки шагов, потому метнулась обратно, забралась под одеяло и накинула на запястье наручники. В комнату вошел незнакомец, и если бы не обстоятельства, я бы им залюбовалась. Высокий, немного субтильный, со светлой кожей и золотистыми волосами средней длины, спадающими легкими кудрями на приятное лицо с серыми глазами, в глубине которых поселилась глубокая задумчивость. На злодея парень совершенно не походил, скорее на скучающую модель. В его эмоциях не мелькало ни грана злости или расчета. Он пребывал в настолько меланхоличном настроении, что заметил мой максимально пристальный взгляд только когда придвинул стул к кровати и сел на него. «О, ты очнулась?» — проговорил он лениво. «Как себя чувствуешь?» «Как пленница», — лаконично ответила я. «Очень зла и хочется открутить тебе голову. Тебе уже сейчас стоит начать меня отговаривать». Парень немного отодвинулся. «Я лишь хотел обездвижить, но не рассчитал. Мне жаль, что ты пострадала». «Серьезно?» — я скептически заломила бровь. «Я всего лишь желал получить браслеты жнецов». «Всего лишь? Ты хоть представляешь, насколько они для них важны? Браслеты делают их особенными, это, можно сказать, подарок их погибших родителей. А ты поставил их перед выбором между важной частью себя и жизнью подруги». «Браслеты можно восстановить при должном старании», — смутился он. «Я не думал, что для братьев они так важны». Парень казался искренним, но меня не убедил. Все же в итоге больше всех досталось мне. «Кто ты и что тебе нужно от меня?» — потребовала я ответа. «Моя личность не важна». «А по второму вопросу?» Ситуация начинала бесить. «Лежу тут неизвестно где, болтаю с сумасшедшим алхимиком, а там Майкл при смерти». «Я пока не решил», — заявил он меланхолично. «Немедленно освободи меня!» — рыкнула я свирепо, и он еще отодвинулся. «Такой красавчик! Не убивай его!» — попросила Лилит. «И не порти лицо!» «У меня есть свой красавчик, который нуждается в моей помощи, но я торчу тут». «Если я освобожу тебя, ты, как сама выразилась, открутишь мне голову!» — вздохнул он тяжко, потянувшись к бинтам на моей голове. Но вдруг замер, видимо, заметив проблемы с наручниками. Настала пора действовать. Я резко подскочила, хватая парня за шею. но он умудрился извернуться, перехватить мою руку и толкнуть меня на пол. Вот только падать я не собиралась, сумела поймать равновесие, развернуться и прямым ударом ноги отправить блондина в полет через комнату. Он перекатился через голову и вылетел в дверной проем, сорвав с него ткань. Я сразу рванула следом, но на полном ходу во что-то врезалась и больно рухнула на задницу. Голова закружилась от непонятного удара, только пришлось тут же вскочить на ноги. «Выход перекрыт барьером», — пытаясь отдышаться, парень поднялся на ноги. «Я уж поняла», — буркнула, вытянув руку вперед. Вдоль дверного проема действительно протянулся прозрачный непроницаемый барьер. «Интересно, он распространяется на стены?» «Проверь», — фыркнула Лилит. «Еще пара ударов головой, и точно не встанешь». Тут она права. Треснулась я знатно, аж в мозгу трещала. И попа теперь болела. А парню досталось только ногой в грудь. И где жизненная справедливость? «Быстро выпусти меня!» — чеканя каждое слово, произнесла я. «Я боюсь к тебе приблизиться». Он чуть поморщился, помассировав затылок, а потом развернулся и двинулся прочь. «Эй, вернись!» Мои ладони с силой налетели на барьер, но тот даже не прогнулся. Парень обогнул стоящую по центру просторной комнаты кровать и выскользнул за входную дверь, на мгновение пустив в помещение солнечный свет и позволив уловить взглядом зелень за ней. Помещение оказалось обставлено довольно современно, даже имелась плазма, колонки и кондиционер. Но, судя по всему, мы находились в частном доме. Из основной комнаты вело еще несколько дверей в другие помещения. Потолок украшал обширный алхимический знак, примерно такие же были начертаны на некоторых стенах. Возможно, именно они создавали барьер. Наверное, нечто подобное блокировало мою энергию. Угораздило же напороться на алхимика. «Замечательно», — пробурчала я сердито, возвращаясь к кровати. Ладонь сжала пулю Майкла. Его энергия продолжала мерцать, а я ничем не могла помочь, потому что застряла здесь. Не надо было ждать. Следовало сразу приступать к плану. А теперь есть риск не успеть. Эти мысли сжимали сердце стальными прутьями. «Вырвемся», — уверенно заявила Лилит. «Алхимики меркантильны. С ними можно договориться. Зачем-то же он тебя привел в свой дом, обработал твои раны. Если бы хотел убить, уже сделал бы это». «Логично. Только он ушел и неизвестно, когда появится». «Подождем, «Подождем», — согласилась я. «Все равно некуда деваться».